именно здесь содержатся недостающие сведения о герое. В общем, ничего особенного с ним не произошло. Он, очевидно, был взят вместе со всеми. Во всяком случае, в деле хранится приказ об его арестовании и препровождении в третье отделение. Тут же, кстати, находятся приказы об аресте двух других агентов – Шапошникова и Наумова. Подчиненные графа Орлова действовали как будто бы грамотно и профессионально. Они не оставили на свободе заслуженное в глазах правительства лицо, тем более что последнее жительствовало на одной квартире с доверчивым Феликсом Толлем и присоединили его к остальным, хотя, быть может, только на одну ночь. И если бы не неловкость генерала Сактынского, позволившего любопытствующим заглянуть в секретные списки, арестанты долго оставались бы в неведении относительно заслуг одного из них. Был ли Антонелли в ночь с 22 на 23 апреля доставлен вместе со всеми в зеркальную залу? Смешался ли он с толпой других арестантов? И если он находился там, то знал ли о том, что открыт? И как в таком случае отнесся к этому печальному факту? Нам об этом ничего не известно. Последнее донесение Антонелли помечено 23 апреля. Не писано ли оно во время пребывания в краткой неволе? В отдельном и, надо полагать, комфортабельном помещении. До крепости, разумеется, дело не дошло. Во всяком случае, его особое положение зафиксировано во внутренней служебной записке. Третье отделение помечает, так сказать, для собственной памяти, что об арестовании чиновника 14 класса Антонелли сообщено государственному канцлеру, которого следует известить и об освобождении этого чиновника из-под ареста. Государственному канцлеру чин первого класса спешат сообщить о судьбе его подчиненного, принадлежащего к классу последнему. Канцлер, он же министр иностранных дел, каковым является Нессельроде, обязан знать, что за метаморфозы случаются со служащими его министерства, к которому, кстати, причислен и Петрашевский. Далее в служебной записке оговариваются весьма деликатные, связанные с соблюдением государственной тайны, моменты. Как в заключении этого извещения нельзя сказать ни того, что Антонелли оказался неприкосновенным к делу, ни того, что он был агентом, то не приказано ли будет, сообщив кратко об освобождении его из-под ареста, присовокупить только, что случай арестования Антонелли не должен составлять препятствия успехам его по службе. Так и было поступлено. 27 апреля из третьего отделения на имя государственного канцлера отправляется секретная бумага, где слово в слово воспроизводится предложенная формулировка «не должен составлять препятствия успехам по службе». 70-летнему графу Карлу Васильевичу Нессельроде оставалось самому догадаться, что означает сей сон. Некоторое время об Антонелли как будто не вспоминают. Но вот 11 июля 1849 года, допросы в Петропавловской крепости идут своим чередом, Иван Петрович Лепранди отсылает к Дубельту следующую сопроводительную бумагу. «Милостивый государь Леонтий Васильевич, пользуясь позволением вашего превосходительства, я имею честь приложить здесь в оригинале письмо Антонелли. Я вполне уверен, что ваше превосходительство окажет благосклонное внимание к его просьбе. Действие его в этом деле было руководимо честнейшим намерением. Совершеннейшим моим почтением и преданностью имею честь быть, милостивый государь вашего превосходительства, покорнейшим слугою Лепранди». Лепранди не зря говорит о честнейшем намерении. Он имеет в виду не только моральную чистоту своего агента, но и то обстоятельство, что последний не обрел пока за свои труды никаких вещественных воздаяний. Лепранди пишет,